Глава 19. Гильдийный дом встретил нас гробовым молчанием. Во дворе бесцельно слонялось порядка 2,5 десятков рейзеров, однако ни один не посмел нам напомнить о запрете на коней, и ни один не рискнул заступить дорогу, когда мы слаженно шагнули к дверям. Не успела я слезть с седла, как откуда-то из-под крыльца выметнулся громадный серый пес. Взвизгнул и одним гигантским прыжком оказался рядом, после чего с тихим стоном прижался к моему бедру и ткнулся мордой куда-то под мышку. Я не сразу узнала, что в то время, как мы геройствовали в хороне, этот милейший зверь ворвался в спальню хозяина, разбудил его громким лаем, а потом сел посреди комнаты и протяжно завыл, нагоняя на всех страху. Я далеко не сразу узнала, что в ту ночь над 6-й частью хорона сперва разразилась гроза, а потом на город со всех сторон попытались налететь крылатые твари, многих из которых даже бывалые рейзеры видели впервые. Не знала, что в то же самое время, когда была сорвана печать, из леса брызнули те твари, которые не умели летать. Причем ринулись они оттуда опрометью, не больно замечая, что на стенах нора караульные забили тревогу. Я даже не знала, что в тот момент, когда освобожденные души пели свою прощальную песнь, над лесом разлилось ослепительное белое зарево, то ли нового рассвета, то ли просто дышащее огнем покрывало, которое властно опустилось на хорон и накрыло мечущихся тварей с головой. А когда оно вышло за пределы леса и потянулось в сторону города, то одну за другой мгновенно испепеляла любую нежить, которая не смогла ни убежать, ни вовремя укрыться. До городских стен успели добраться лишь немногие из тварей, да и тех постреляли издалека. А в самом городе к тому времени уже вовсю били набаты. Одевающиеся прямо на ходу рейзеры как раз суматошно взбегали по лестницам, мчались к бойницам, хватали факелы, разжигали огни, но лишь для того, чтобы увидеть отгорающее зарево над стремительно оживающей долиной. А потом растерянно опустить оружие и неверяще осознать, что никого больше убивать не нужно. Просто потому, что вся их добыча густым слоем пепла покрыла долину от края до края. Фаэс встретил нас так же молча, как и столпившиеся внизу воины. Молча поднял голову от какой-то бумаги, молча поднялся, шагнул вперед, а потом также молча стиснул мои плечи, одними глазами сумев выразить все то, что бушевало в его много повидавшей, но все еще молодой душе. «Спасибо тебе, фантом. За печати и за хорон тоже». Я неловко отвернулась. «Не знаю, что ты сделал. Не знаю, маг ты или еще кто-то, но спасибо». Фаэс до боли сжал пальцы, силясь угадать мои растрепанные чувства, а потом глубоко вздохнул, взглянул на моих спутников, усмехнулся, узнав на Локе старые доспехи, и неожиданно расправил плечи. «Гильдия благодарна за то, что вы сделали для Форлеона. Отныне ваше присутствие всегда желанно в норе. Все ваши желания и просьбы будут немедленно удовлетворены». Я хмыкнула. «Не спеши, Фаэс, мы еще не закончили». «Ты о чем?» — озадаченно отодвинулся старый ветеран. «В хороне осталось еще 5 печатей», — пояснила я, растерянно потеряв помятое плечо. «И вот за них нам еще предстоит побороться». «Да ты в своем уме!» — Фаэс, кажется, пошатнулся, взглянув на меня, как на сумасшедшую. «Тебе жить надоело? Только вчера привезли на руках, как сомлевшую девицу». «Я боялся, еще неделю не встанешь. Думал, отпаивать тебя самолично начну и с ложечки кормить буду, если скажут, что надо. А ты опять подвиги совершать собрался? Да вы уже сделали больше, чем гильдия за 200 лет существования!» Я покачала головой. «Нет, Фаэс, я хочу видеть Форлеон свободным. И он будет свободным, обещаю. Вот только без твоей помощи отыскать другие печати будет сложнее, так что я прошу тебя оказать мне еще одну услугу». «Какую?» «Отправь в остальные крепости письма, подробные, касательно печати, тварей и всего остального. Скажи, что наша печать сорвана, часть хорона постепенно освобождается от твари, и скажи, Это очень важно, что ты пошлёшь им особую команду для помощи. Это всё, что от тебя нужно. Твою команду?» Эрдал ошарашенно оглядел шестерых мужчин, терпеливо ждущих окончания разговора. «Имеешь в виду их?» Я улыбнулась. «Но ты же не думал, что я смогу провернуть это без помощников. К тому же я сразу предупредил, что не один. А они вот, мои друзья, мои братья. Моя настоящая команда. Без них ничего бы не вышло. Нам только нужно, чтобы в других крепостях вопросов никто не задавал. Святых отцов попусту не дёргал и не мешал нам работать, заставляя по 10 раз объяснять одно и то же. И ты хочешь, чтобы я представил вас как своих?» «Да», — кивнула я. «Напиши, что, дескать, особые воины, специальные из Рейданы, или откуда там выписаны. То да сё, типа, отличные парни, уже участвовали в рейдах, кахгаров били. И вообще, на них можно полностью положиться. Меня не афишируй, мол, команда и команда. С лидером мы потом определимся. Только сразу оговори, что ребята со странностями, дескать, лица свои закрывают. Обет у них такой. Так что спрашивать или пытаться это изменить бесполезно. Сделаешь?» Эрдал растерянно оглядел невозмутимых теней. Потом перевёл взгляд на Хварда. Безошибочно признал доспехи и нахмурился. «Лок, и ты туда же. Теперь зови меня Фантом, Фаэс», — усмехнулся из-под маски Лок. «Мы все здесь фантомы. Никаких имён и никаких лиц». На вопросительный взгляд Эрдала я только руками развела. «Говорю же, ребята со странностями». «Ну хорошо», — окончательно растерялся Фаэс и принялся неуверенно теребить седой ус. «Только одних я вас не могу прислать, даже с бумагой. Должен как минимум двоих сопровождающих дать, так положено». Мы с ребятами переглянулись. «А по-другому нельзя?» — нахмурилась я. «Что мы дорогу не найдём? Да нам и надо в крепости всего пару ночей переночевать, пока с направлением определяться будем». Фаэс покачал головой. «Без провожатых никто на ваше письмо даже не посмотрит. Всё равно проверять станут. Людей ко мне пришлют, время потратят. Так что с теми, кого другие эрдалы знают лично, вам будет спокойнее». «Плохо. Кого предлагаешь взять?» «Кого хочешь», — пожал плечами эрдал. «Все мои рейзеры были представлены на большом сборе у наместника в Лавере. На каждого есть архив, и каждый имеет соответствующую отметку в грамоте. А у тебя такой отметки нет, потому что ты новичок, не говоря уже о том, что твои парни поедут вообще без грамот». «А если сделать их сегодня, завтра?» — быстро спросила я. «Да я хоть сейчас. Но грамоты должны быть подписаны лично наместником, и на них должна стоять печать короля. Для тебя у меня такой бланк нашёлся, потому что я готовил его для дурака, который решил к концу испытательного срока гонор показать. И сгинул, сунувшись туда, откуда ты благополучно выбрался. Но грамотка осталась. Вот её-то я тебе и отдал. У Лока такая тоже есть, а вот остальных никто не примет. По крайней мере, до того момента, как я получу бланки из Лаверы на твою загадочную пятёрку». «Сколько это займёт времени?» — неожиданно спросил Ас, и Фаэс вздрогнул, узнав хрипловатые нотки в его голосе, которым я раньше иногда разговаривала. Он даже бросил на нас с Локом подозрительный взгляд, нахмурился, но потом, видимо, решил, что показалось, и отмахнулся. «С полдюжины дней, пара суток туда и ещё столько же обратно, плюс день-два на всякие проволочки в канцелярии наместника, быстро такие дела даже ради меня не сделаются». «Полдюжины — это слишком много», — с досадой отвернулась я. «Значит, придётся соглашаться на провожатых». «Фаэс, кого посоветуешь? Я твой народ мало знаю, так что сам предлагай, кого брать». Эрдал усмехнулся. «Я лучше спрошу. Приказывать и снимать их с рейдов не имею права. Твари всё равно в округе остались, так что в моём распоряжении есть только те, кто согласится сам, а из них ты уже выбирай, кого хочешь». «Хорошо, давай их сюда». Мы с ребятами снова переглянулись, но других идей больше ни у кого не возникло. так что мы проводили вышедшего Ирдала одинаково досадливыми взглядами и принялись терпеливо ждать, пока что-нибудь решится. Едва Ирдал закрыл дверь, мы, коротко посовещавшись, рискнули несколько изменить роли в команде и решили, что посторонним незачем знать истинное положение дел, особенно мои грандиозные планы и не менее грандиозные тайны, как минимум одна из которых вполне могла потянуть на эшафот. Тем более, что мы уже сказали, что не определились с лидером, поэтому будет лучше, если даже наши провожатые не будут знать правды. Подав новую «блестящую» в кавычках идею, на этом я посчитала свой долг ишты выполненным, отошла к окну и, нагло усевшись на подоконник, равнодушно уставилась во двор. Ас, напротив, выступил вперед. Лок отошел ко мне, изображая скучающего зеваку, мнение которого ничего не решало. Бер и Ван заняли два пустующих кресла возле стола. Гор, как самый большой любитель наблюдать за всем со стороны, ушел в дальний угол. А Мейр, недолго подумав, составил нам с Локом компанию. Так что, когда дверь снова открылась, диспозиция резко изменилась. Фаэс, надо признать, вернулся довольно быстро. И вернулся не один. Вместе с ним в комнату зашел Дэй, при виде которого у меня радостно ёкнуло сердце, незнакомый молодой Рейзер, которого я точно раньше не видела, и, как ни странно, Илой со своим напарником Громилой, тот самый, от которого всего два дня назад ушел Лок. При виде нашего отряда Ирдал удивленно приподнял брови, однако, будучи умным человеком, сделал вид, что ничего не случилось. «Илой, Дэй, Рорн, Гаэс, господа?» Он с таким же невозмутимым видом обернулся к выступившему вперед Ассу. «Я вкратце описал своим людям ситуацию, и они готовы помочь. Нам нужны только двое», — спокойно отозвался Ас, без стеснения разглядывая вошедших. «Но прежде чем кого-то взять, я хочу знать, почему вы согласились». «Меня хорошо знают во всех крепостях», — ровно ответил Илой, также пристально изучая незнакомого типа в маске. «Служил?» «Да». Заинтересованно дернув ухом, я выразительно покосилась на Аса. «Почему ушел?» — правильно угадал мое сомнение брат. «Не понравилось», — усмехнулся Рейзер и с вызовом вскинул подбородок. «Это что, проблема?» Я снова отвернулась. «Да, проблема. Если он побывал в шести крепостях и отовсюду ушел, значит, или у него с Ирдалами были трудности, или у них с ним, что гораздо вероятнее». Да и Лок отчего-то напрягся, взглядом показав, что с Илоем не стоит связываться. Но я и без него откуда-то знала, что этот человек мог доставить нам немало неприятностей. Слишком независим, слишком горд, слишком высокомерен, хотя и неплохой воин, наверное. «Ты», — перешел Ас к Рыжему. «Я в команде», — густым басом проревел Громила. «С Илоем уже два года, если пойдет он, то пойду и я». «Нет», — также мысленно отметила я, — «подпевала нам не нужен. Не исключено, что с этими товарищами придется провести бок о бок долгое время, а с человеком, который соглашается идти на опасное задание лишь по причине того, что все побежали и я побежал, нам не по пути. Остаются двое, из которых в Дее я почти уверена, а вот последний...» Я краешком глаза покосилась на Курносова, кажущегося совсем еще мальчишкой Рейзера, и мысленно улыбнулась. Глаза у него красивые, черные, томные, с длинными, как у девчонок, ресницами. Если бы не шрам, опасно пересекающий переносицу, и не вздернутый, как у Илоя, подбородок, был бы красавцем. Интересно, чем руководствуется он? «Любопытство», — неожиданно выдал этот тип, когда Ас вопросительно взглянул, а потом кивнул в мою сторону и добавил. «Интересно поглядеть, на что способен этот выскочка, ежели его хорошенько прижать». От удивления я едва с подоконника не свалилась, но не столько от услышанного, сколько от того, что неожиданно узнала голос. Тот самый шутник на воротах. Мамой клянусь, что он. Только тогда он все время в шлеме был, вот я и не поняла сразу. А как рот-то раскрыл, так и дошло. «Надо же», — усмехнулся Ас, тоже узнав шутника. «Кажется, ваша первая встреча не дает тебе покоя? Или вторая?» «Все вместе», — также дерзко усмехнулся парень. «Меня, кстати, Рорном звать. В рейдах 5 лет уже». Ас усмехнулся шире. «А на воротах за что стоял?» «За дело», — ответил вместо парня Фаэс. «На южную тоже сунулся без спроса. Только в отличие от некоторых, украшения на морде оттуда привез. Вместе с выверной», — непримиримо тряхнул русой головой смельчак. Ас хмыкнул. «Хм, подходит. При условии, что наказание возымело толк, и у тебя хватит терпения выполнять приказы». Парень оценивающе прищурился. «Чьи приказы-то? Твои?» «В том числе». «Согласен». Рорн кинул на меня еще один пристальный взгляд, словно отметив для себя, что в разговор я не вмешиваюсь. На мгновение задумался, но потом все же кивнул. А Ас уже повернулся к Дею. «На мой вопрос о причинах, правду, ответил только один из троих. Ты последний. Твое решение». «Я готов», — пожал плечами Рейзер. «А что касается причин, пожалуй, хочу своими глазами увидеть, как человек в одиночку срубает Кахгара. В прошлый раз я был далеко, не разглядел подробностей. Но, быть может, фантом рискнет повторить?» Я улыбнулась. «Кто знает...» Сверкнул глазами Аса, затем снова взглянул на Фаэса. «Я выбрал. Твое слово». «Забирай», — кивнул Ирдал. «Но за каждого потом спрошу. Если потеряешь, отписываться тебе. Они не дети малые, чтобы теряться». «Да как сказать?» Фаэс недовольно покосился на Рорна. «Порой некоторых приходится наказывать, как сопляков. А иногда и палками гонор выбивать. И то... не всегда получается. Ничего, мне не впервой». Мы с Мейером понимающе переглянулись, а Лок тихо хмыкнул, потому что уже успел для себя кое-что уяснить касательно характера Красного, после чего проводил глазами уходящего Илоя и чуть дрогнул, когда тот, обернувшись на мгновение, весомо уронил. «За тобой должок, Хварт». «Хм, я помню», — криво усмехнулся оборотень. «Что за долг?» Тут же нахмурился Ас. «Да так, ничего особенного». Внезапно Красный сузил глаза, едва не проткнув начавшего ерничать Хварда тяжелым взглядом. И тот быстро исправился. 100 золотых. За доспех. 1/2 года назад брал, а вернуть не успел». Ас, не став больше уточнять, велел. «Отдай, сегодня же». И Лок, под удивленным взглядом бывшего командира, также покорно потянулся к поясу. «Не нужно». Неохотно бросил Фаэс, заставив Илою еще с большим удивлением обернуться. «Долг за тебя отдаст гильдия. Езжай спокойно. С этого дня ты чист перед законом». Кажется, оборотень изумился. Кажется, у него неприлично отвисла челюсть под маской. Кажется, он даже крякнул, едва не испортив нам имидж. Но Мейер вовремя наступил ему на ногу и заставил захлопнуть пасть. Потом мы проводили глазами растерянно уходящих рейзеров, а Ас коротко переговорил с Деем и Рорном и, отослав их готовиться к отъезду, повернулся ко мне. «Когда думаешь начинать?» «Как можно раньше», — отозвалась я, и тени дружно наклонили головы. Уже к вечеру мы были в Кичере, и, едва ворвавшись в сонную деревушку, прямым ходом направились к стоящей в отдалении кузне. На стук дверь открыл сам Дарн. Потный, мокрый, как мышь, прокопченный насквозь и, как всегда, жутко недовольный. Я инстинктивно напряглась и приготовилась к выволочке. Срок примерки прошел 2 дня назад, я опоздала, да еще и предупредить об этом не удосужилась. Так что гадский карлик вполне мог обложить меня по матушке 100 раз подряд, не сильно стесняясь в выражениях. Однако он, как ни странно, лишь окинул меня хмурым взглядом, почему-то скривился и буркнул, отходя в сторону. «Рано ты поправился. Я ждал 2 дня. Но раз явился, заходи». Я, мягко говоря, обалдела. «Чё встал, недоросль?» Тут же напомнила себе горлопан. «Думаешь, я до ночи тут торчать буду?» Пришлось пожать плечами и послушно зайти в душное тесное помещение, которое стало еще теснее после того, как туда зашел и по-деловому огляделся Ас. А потом требовательно повернулся к хмурому кузнецу. «Долго еще?» 1/2 дня, не меньше». Безо всякого удивления отозвался Дарн. «Деньги привез?» «Как договаривались». Я с подозрением посмотрела за тем, как брат отдает гоблину увесистый мешочек. Призадумалась, затем покачала головой. «Ас, когда ты успел?» Брат только усмехнулся. «Когда надо. Дарн, что с поддоспешником?» «Принёс. Но Крот сказал, что всё равно доработать надо. Без мерки никак». «Я не об этом. Сколько ему надо времени?» «Ну...» — задумчиво оглядел меня кузнец. «Полагаю, вместе как раз и управимся. Ему же ещё подшлемник надо стачать, на голенники уплотнить. Так что, думаю, за раз и заберёте». «Хорошо. Гай, раздевайся». Я подняла брови ещё выше. «Это ещё что такое? Мало того, что без меня меня женили, так этот негодяй ещё и распоряжается мной как собственным сыном. Примчался сюда пёс знает когда, объяснил кузнецу, что я временно нетрудоспособна, поэтому примерка откладывается. Попутно занялся ещё и остальными моими проблемами. Договорился насчёт кучи мелочей, о которых я подумала, но не успела окончательно решить. Кажется, ещё и старые заказы, сделанные в норе, отменил. Если, конечно, я всё правильно поняла. Более того, нашёл другого умельца, готового в сжатые сроки организовать мне одежку под новую броню. А теперь смотрел так, как будто ничего особенного не случилось. «Что?» — не поняла с моего взгляда. «Ничего», — медленно отозвалась я, расстёгивая пряжки и скидывая на пол тяжёлое обмундирование. «Этот твой мастер по шитью тоже станет меня обмеривать?» «Нет, мерки ему дал Дарн. От тебя потребуется только надеть и сказать, подходит или нет». Я кивнула, решив, что разговаривать с этим Кашпировским мы будем без свидетелей. Хоть и доброе дело сделал, но надо было предупредить, чтобы я не стояла тут дура-дура и не делала большие глаза, понятия не имея, о чём вообще речь. А потом начался настоящий кошмар. Мне пришлось перемерить кучу всевозможного, скроенного наспех, как заготовки шматья. Куртки, кафтаны, какие-то хренотени, похожие на длинные свитера, рубахи, подшлемники, стёганные халаты. Жуть! Была у меня простенькая куртка, к которой давно привыкла. Так её обругали, выбросили и велели подбирать новую. Нет, я, конечно, всё понимаю, и насчёт переодевания ничего не имею против. Но когда его так много... Блин, да я ни в одном магазине ещё столько нервов не оставляла, как с этими двумя выжигами. Мне перед носом разложили около десятка вариантов по каждой детали. Заставили всё это по очереди напялить, потом меняли по миллиону раз, добиваясь полной конгруэнтности моих выпуклостей и всех этих стёганных впукловистей. До полного соответствия. «Ё-моё! Они меня задёргали, изверги!» Ас, мерзавец, всякий раз ещё и бесцеремонно общупывал, пытаясь понять, где остались лишние пустоты и что стоит ушить, а что, наоборот, придётся расширить. Но когда Дарна приволок мой одароновый доспех... «Мама дорогая!» «Но вы правильно угадали. Всё началось по новой». В общем, спустя несколько часов из кузни я не выходила, а буквально выползала, проклиная усмехающихся и явно сговорившихся гадов, на чём свет стоит. Причём так извращённо, что Дарн даже узнал незнакомое слово и тут же поинтересовался, что оно значит. Будучи в расстроенных чувствах, я раздражённо пояснила. Очень красочно в деталях, смачно объяснив ему, что такое в моём понимании вошь, почему она ядрёна и какое отношение её родословно имеет к собакам женского рода. Он, не дослушав, заржал. Я в ответ выругалась снова. А потом они гнусно хмыкали на пару с Асом, потому что после этого меня прорвало ещё минут на пять прочувствованного монолога, закончившегося уже на улице, прямо возле растерянно обернувшихся оборотней, которые явно не ожидали, что у меня есть такие сомнительные таланты. Успокоилась я только тогда, когда мы всё-таки покинули слегка встрепенувшуюся кичеру. Но до самой ночи мстительно косилась на мысленно посмеивающегося брата и напрочь игнорировала вопросительные взгляды остальных, не желая признаваться, за что на него взъелась. А окончательно остыла лишь у ворот второй крепости, носящей в быту название Раги, в которой в ближайшие несколько дней нам предстояла серьёзная работа.